Часа через два, когда Дик все еще очень слабый немного отоспался, Эллис подсел к его кровати и попросил именем его отца рассказать, как он удрал из Тенстолского замка Мот. В широких плечах Эллиса было столько силы, в смуглом лице столько честности, в глазах столько ума и ясности, что Дик сразу ему повиновался и подробно рассказал все свои приключения за последние два дня. «Святые оберегают тебя, Дик Шелтон», — сказал Эллис, когда юноша кончил. «Они не только вывели тебя невредимым из всех бед и опасностей, но вдобавок привели тебя к человеку, который больше всего на свете желает оказать помощь сыну твоего отца. Будь мне верен, а я вижу, что ты человек верный, и мы с тобой добьемся смерти гнусного предателя». «Вы собираетесь взять его замок приступом?» — спросил Дик. «Брать замок приступом — это безумие», — ответил Эллис. «В замке он слишком силен. У него много воинов. Вчера мимо меня проскользнул целый отряд, тот самый, появление которого тебя спасло, и теперь сэр Дэниел находится под надежной защитой. Нет, Дик, нам с тобой и нашим славным лучникам нужно как можно скорее убраться отсюда и оставить сэра Дэниела в покое». «Меня тревожит судьба Джоан», — сказал мальчик. «Баджуан?» — переспросил Декур. «А, понимаю, судьба этой девчонки. Обещаю тебе, Дик, что если пойдут толки о свадьбе, мы будем действовать без промедления. А до тех пор мы все исчезнем, как тени на рассвете. Сэр Дэниел будет смотреть на восток, будет смотреть на запад и нигде не найдет врагов. Клянусь небом, он решит, что мы ему только приснились. Но наши с тобой четыре глаза, Дик, будут внимательно следить за ним, и наши четыре руки, да поможет нам святое ангельское воинство, одолеют предателя». Два дня спустя гарнизон замка Мот настолько усилился, что сэр Дэниел решился на вылазку и во главе 40 всадников проехал, не встретив сопротивления, до деревни Тенстол. Ни одна стрела не пролетела, ни одного человека не нашли в лесу, мост никем не охранялся. Проехав через мост, сэр Дэниел увидел крестьян, боязливо глядевших на него из дверей своих домиков. Внезапно один из них, набравшись храбрости, вышел вперед и, отвесив низкий поклон, подал рыцарю какое-то письмо. Сэр Дэниел начал читать, и лицо его нахмурилось. Вот что он прочел: «Коварному и жестокому джентльмену, сэру Дэниелу Брэкли, рыцарю. Теперь я знаю, что вы вели себя коварно и подло с самого начала. Кровь моего отца на ваших руках, отмыть ее вам не удастся. Предупреждаю вас, что настанет день, когда вы погибнете от моей руки. Предупреждаю вас далее, что если вы попытаетесь выдать замуж благородную даму, госпожу Джоанну Седли, на которой я сам поклялся жениться, день этот настанет скоро. Первый ваш шаг к устройству ее свадьбы будет первым вашим шагом к могиле. Рич Шелтон».